Иного рода распоряжения видим относительно русских князей Рюриковичей, которые, и поступившие в служилые князья, сохраняли еще богатые отчины. У князя Воротынского взята была его старая вотчина, город Адоев, с двумя другими городами, и взамен дана вотчина на севере, город Стародуб-Реполовский, Муромская волость Машок, Нижегородское село Княгинино и на Волге Фокино селище. В духовной же Иоанна находим указание на отнятие отчин у потомков стародубских князей, князей Гундаровых, Пожарских, Тулуповых, Рамадановских, Ковровых, Кривозерских, Нагаевых, Стародубских, собственно, Полецких. Далее в духовной читаем. «Которые вотчины я взял у князей Ярославских, те вотчины сыну моему Феодору». Для скорейшего перехода княжеских вотчин в казну в дополнительных указах к судебнику сделаны следующие распоряжения. «Которые вотчины за князьями Ярославскими, Стародубскими, Ростовскими, Суздальскими, Тверскими, Оболенскими, Белозерскими, Воротынскими, Масальскими, Трубецкими, Адоевскими и за другими служилыми князьями вотчины старинные, тем князьям вотчин своих не продавать, не менять, за дочерьми и сестрами в приданое не давать, а которого князя бездетно не станет, и те вотчины брать на государя, а который князь напишет в своей духовной грамоте вотчину своей дочери или родной сестре, и душу свою напишет с той вотчины строить, поминать, тех вотчин дочерям и сестрам в приданое не давать, давать приданое и душу поминать из животов движимого имения». А у которого князя не будет столько животов, чтобы можно было за дочерью или сестрою в приданое дать и душу поминать, то государь, рассудя по вотчине, велит дать из своей казны, а вотчины велит государь взять на себя. А который князь вотчину свою напишет брату родному или двоюродному или племяннику, родного брата сыну, или какому-нибудь ближнему роду, родственнику, кроме тех степеней, в которых можно между собой жениться. И государь, того посмотря по вотчине, и по духовной, и по службе, кому какую вотчину напишет, велит указ учинить. А которого князя не стало бездетно, и останется у него жена, и откажет ей муж в духовной что-нибудь из вотчины, то жить ей на этой вотчине до смерти, а как ее не станет, то вотчина на царя, а душу ее велит государь из своей казны устроить. А который князь напишет жене в духовной всю свою вотчину, а вотчина будет велика, то государь о той вотчине указ учинит. Вследствие этого распоряжения встречаем грамоты с любопытными выражениями, например, «Я, царь и великий князь, пожаловал князя Бориса Дмитриевича Полецкого, отца его и братьев в отчиную, по брату его, князя Андрея, духовной грамоте. Жить князю Борису в тех селах и владеть ему ими до смерти, а умрет или пострижется, то по нем дать за те села в монастыри, по нашему уложению, деньги». А те села взять на меня, царя и великого князя. До нас дошла любопытная докладная грамота государю о покупке боярином Шереметьевым вотчины. В грамоте покупатель говорит, что он покупает пожалованной царской грамоте. Акты исторические. Том 1, номер 154. Собрание государственных грамот и договоров. Том 1, номер 170. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 304. Акты юридические, номер 22. Мы видели, как изменение отношений членов дружины к великому князю Московскому отразилось на именах служилых людей в отписках их к государю. При Иоанне III знатные люди подписываются обыкновенными именами – Иван и Василий. Менее знатные употребляют уменьшительные – Иванец, Васюк. При Василии встречаем форму уменьшительную, уничижительную для людей незначительных, например, Илейка. При Иоанне IV и люди знатные начинают употреблять эту последнюю форму. Например, князь Александр Стригин подписывается «Холоп твой, Олёшка Стригин». Потом встречаем «Фетка, умный Колычев» и так далее. А самые знатные, как, например, боярин Челяднин, употребляют форму «наец» или «юг». Дела крымские, номер 8, страница 114. Польские, номер 7, страница 985. Номер 12, страница 5. Номер 13, страница 548. Но преклоняясь все более и более пред значением единого властителя и самодержца, члены дружины, теперь принявшие название людей-служилых, ревниво берегли родовую честь при служебных столкновениях друг с другом. Число местнических случаев увеличивается все более и более. Это умножение местнических случаев мы не можем приписать только тому, что от описываемого времени дошло до нас большое количество более полных известий о них. Мы имеем полное право принять, что были причины, действительно увеличивавшие местнические случаи в описываемое время. Во время усиления Московского княжества за счет других княжеств северо-восточной России дружина князей московских наполнялась пришельцами, которые получали место по назначению великого князя, их принимавшего. Если это место не казалось им достаточно почетным, то они отъезжали в другие княжества. Если оставались, то начинали новую службу, независимую от прежних преданий. Притом число их было невелико. Число походов, в которых бы сталкивались многие из них, было также невелико. Служебные отношения предков были так недавни, так на памяти всех, что трудно было им при самом назначении подавать повод к столкновениям, а если и случались они, то решались легко.